Глава 14. Бар, то же время. В банде была напряженная атмосфера, и бар это отражал. Никакой музыки. Никаких девок в задних комнатах. Никакого веселья. Тишина заполняла секунды между голосами. «Нельзя это так оставлять!» Здоровый, пухлый мужик с бородой со всей силы ударил по столу. «Сначала нас попускают, собирая крышу с нашей территории. Потом пропадают те, кого мы отправили разбираться. А сейчас что? Он убил Мишиного отца! И за что? За справедливую месть!» «Да!» — поддерживали его остальные. «Убить ублюдка!» Миша сидел, сжав кулаки. Его опозорили. Перед всеми. Ударили по яйцам, как чмошника в школе. Отобрали девчонку, которую он так желал. А теперь пропал и его отец. Любимый отец, который шел преподать урок обидчику. Он убьет его. Он убьет блядского Виктора своими, сука, руками. Тебе есть что сказать, розовец? Бармен, глава банды, повернулся на молчащего в углу блондина в белом костюме. Розовец медленно поднял глаза. Он появился здесь недавно, час назад. Пришел крайне не вовремя, когда все были на взводе, и чуть не отхватил. Но всего одно предложение в корне изменило отношение к нему. «Я знаю, кто вам нужен». Вот что он сказал. А потому сейчас он принимал активное участие. «Если у нас один враг, а я думаю, что один...» Начал он, а затем кашлянул в кулак. «Недооценивать его не стоит. Он видит невидимость, владеет подпространством и, скорее всего, манипулирует твердой материей. Думаю, так он и избавился от всех тел и машин». Миша снова со всей силы сжал кулак. «Избавился от тел? От его отца? Избавился?» «Да не может этого быть! Тело! Так говорят про трупы, а отец не может умереть! Только не он!» «Это увидел бармен!» «Советую успокоиться, Миш!» — пробормотал он чуть ослабшим голосом. «Налить чего?» «Можешь горячего чего?» — кашлянул он. «Виски?» «Нет, чай! Знобить что-то!» По его коже побежали мурашки. Видать, так перенервничал за день, что организм начал сдавать. Морозит. Меж тем блондин продолжал. «Я дуэлянт Академии. Если бы меня не поймали на ошибке, я бы его тогда победил. Я вам помогу». «А зачем тебе это, мажорчик?» — спросил тот огромный бородатый байкер. «Затем бандитик, что у него вещь, которая принадлежит мне», — процедил он. «Я помогу его поймать и победить, заберу предмет и делайте с ним что хотите. Хоть по кругу пустите». Пожал он плечами и кашлянул в кулак. В горле уже минут 10 першит. «Да и вообще, чего в этом баре так холодно?» Банда начала обсуждать, что делать с уродом. «Убить? Нет. Если он реально виновен в исчезновении и смерти тех бедолаг, то смерть будет слишком легко. Пытать. Да. Нужно его запытать. Этот ублюдок должен так пожалеть о своих действиях. Он сам будет молить о смерти. Миша, говоришь, знаешь, где живет этот выродок?» — спросил байкер. «Да, вся его семья. Я пробожал его сестру. Но, наверное, мля, сестер-то не стоит?» Подросток кашлял. «Тогда подловим его у подъезда. Его и его сестричек ссаных. На глазах, мля, трахнем, чтобы он разнылся». Закашлялся другой здоровяк. «Эй, Мих, сколько там у него сестер нормальных?» «Близняшка есть, смачная соска. Света, лет 16. Еще 14 одной, Лиза вроде, и... еще мелкие близнюшки. С двумя повеселимся, остальных заставим смотреть». Его речь прерывал кашель. «Да сука, что такое-то?» Он бил себя по груди и пил воду, но першения с кашлем не уходили. «Где я простыл-то, млядь?» Блондин нахмурился. Сначала ему не понравилось, что эти выродки, отбросы общества, не принятые в кланы, решили поиздеваться над невинными девчонками, которые к делу вообще никак не причастны. Но потом он заметил... «Твою мать, что-то хреновенько ему. Холодно, подташнивает». Он протяжно выдохнул и кашлянул. Тут же кашлянул его сосед, сидящий рядом. Кто-то, отпив пива, тоже закашлялся и все пролил. То и дело, с каждого угла слышался кашель. Блондин поднялся и услышал мокрый звук, будто в лужу наступил. Посмотрел вниз. Он увидел небольшую линию какой-то вязкой жидкости, текущей откуда-то с вентиляции. Из-за приглушенного света понять цвет лужи было нельзя, но она явно текла дальше, прямо в центр зала. «Мля, парни!» — закашливался Миша. «Девок-то не надо трогать Светку, хотя бы мне оставьте!» Он пытается подняться и, на секунду застыв, падает на пол. «Эй, Миша!» Бармен, сдерживая кашель, обошел бар. Его голова кружилась. Было жарко, озноб. Все тело трясло. Казалось, будто внутренности выворачивает. Главарь банды присел перед юношей. Тот дышал тяжело, с хрипом. Будто легкие не могли нормально расправиться. Кожа буквально зеленела. Начала вонять кислятиной, будто гнилью, разложившимся трупом. Но никто же не умер. «Что за...» Блондин стер бегущий по лбу пот. «Что здесь?» Мысли были вялыми. «Что здесь происходит?» Все надрывались, раздирая горло. Зал заполнился кашлем, будто в палате для смертельно больных туберкулезом. Жутко, страшно. Байкер схватился за рот. Попытался подняться, но его повело. «Мужики, мне хреново!» Следом кто-то снова упал, переворачивая стол. Попадали рюмки и кружки. И как только блондин посмотрел на осколки, он увидел, что они попали в ту самую лужу, что он заметил с самого начала. Это была кровь. Надрывистый кашель поглотил весь бар. Все рвали глотку. Казалось, выкашливали глотку. Гнилая кислятина била в нос. Люди падали. «Валим! Валим, мужики!» Держась за грудь, бармен медленно и с трудом поплелся до выхода. «На нас! На нас напали!» Он не доходит и падает. Захрипел он, пытаясь вдохнуть. Гнилостная вонь усиливалась. Байкер, надрываясь в кашле, из последних сил побежал к выходу. За ним еще около десятка бандитов. Все побежали к спасению. Они хватаются за ручку, дергают и... «Закрыто!» Едва дышал здоровый, двухметровый байкер. «Закрыто! Дверь подперли! Я не... не могу! Я...» Он схватился за грудь и упал на колени, зарываясь в кашле. Блондина трясло. От озноба, желания закашлять, слабости. От столь знакомого недомогания, будто тело разлагается изнутри. От страха. От вида запертых в одном помещении умирающих людей, из тел которых поднимался зеленый, гнилостный туман. «Я не хочу умирать, не хочу!» Молил кто-то. «Вызовите скорую! Вызовите! Вызовите! Вызовите!» Чьи-то силы утекали так быстро, что речь просто оборвалась. «Не работает!» — прокричал кто-то. «Связи нет! Нас глушат! Я не могу никого вызвать!» «Отойдите!» Другой бандит оттолкнул хипящего байкера и выставил руку, на которой замерцали десятки энергетических клинков. «Я снесу эту две...» В этот же момент кровавая лужа вытягивается и стреляет копьем прямо в его руки. «М-м-м-м!» — замычал он от боли. Думая совсем о другом, этот мужчина не держал защиту, а потому снаряд пробил его ладони насквозь. Магия испарилась. Розовец в ужасе шагнул вперед. «Мля-мля-мля-мля, мне плохо, мне очень плохо. Помоги, пожалуйста, помоги!» К нему навстречу шагнул лысый парень и упал на колени. «Мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне... Я не хочу умирать, мне плохо, помоги, пожалуйста, помоги!» Бам! Кровавый снаряд пробивает ему голову. Замолчав, он падает прямо на ноги блондина и пачкает его костюм кровью. «Что это за ужас?» Блондина трясло. «Что это за кошмар?» Он шагал в тумане, словно боец шагает по месту бойни. Из 30 бандитов на ногах стояло, дай бог, 10. Все остальные лежали. Кто-то зарывался в омерзительном кровавом кашле. Кто-то уже не дышал вовсе. Кого-то за попытку сопротивляться убило кровавое копье. «Мужики!» — орали оставшиеся. «Все вместе выносим дверь!» Он тоже закашлялся. «Скорее! Пока можем!» Он вскинул руку, и там замерцала молния. «Кто-то точно сможет!» И тут дверь с грохотом распахивается. «Бах!» Высокий, плечистый силуэт показался в зеленой гнилостной дымке раздагающихся тел. Его алые мерцающие глаза медленно скользили из стороны в сторону, высматривая жертв. Все смотрели в ответ, боясь даже пошевелиться. На плечи рухнуло жуткое, подавляющее чувство. Вместе со слабостью, недомоганием, ознобом, гниющими внутренностями людей просто парализовало. Они даже пошевелиться не смогли. «Кто-то держится!» — вздохнул он и медленно поднял руку. И вслед за его жестом с упавших тел начали медленно подниматься призрачные силуэты. Призраки. Вылитые копии мертвых. Цвет глаз незнакомца сменился с алого на могильный зеленый. На секунду повисло молчание. Все с ужасом смотрели на призраков и на их повелителя, что зашел в чумное мертвое помещение. «Фас!» — дал он отмашку. «А-а-а-а!» С яростным воплем они рванули на своих когда-то друзей. Бандиты в ужасе закричали и вскинули руки. Они пытались дать отпор. Но на что вообще способен человек, поглощенный страхом и настолько ослабший, что организм не способен сопротивляться элементарному ознобу и кашлю? А парень со светящимися глазами достал серп, приложил его к кирпичной стене и, пуская искры, медленно пошел на блондина, насвистывая жуткую мелодию. Кашель утихал, крики тоже. В баре становилось все спокойнее и тише. Но не потому, что все излечились, а потому, что умерли. Болезнь ослабила их организм, и запертые в закрытом помещении, они просто не справились с гниением. Не поднимая руки, я просто убил всех силой болезни и разложения. Остался только блондин. «Щеночек!» — протянул я, шагая на блондина. «Что, София бы наругала?» «Ты... это ты!» — кричал он, испуганно шагая назад. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты же не думал, что сможешь добраться до меня через семью?» — хохотал я, шагая сквозь чумной туман. «Удивительно, да? На что способно закрытое помещение без вентиляции всего пара больных людей? Ужас! Полный ужас!» Я перешагнул человека, что содрал пальцы в кровь, пытаясь вскарабкаться к окну. Потом обошел мужика с пробитой от копья головой. Вот еще один. Его гниение уже дошло до кожи, и мясо позеленело. Этот задохнулся. У него изначально были проблемы с легкими. Кашель их усугубил. У этого инсульт, слишком большое давление. У этого инфаркт миокарда, сердце не выдержало. Все они погибли, пытаясь спастись, и у них бы получилось. Это моя кровь, что я пропустил через вентиляцию, несла заклинание. Она поддерживала озноб, кашель, температуру и повышенное давление. Она распространяла ускоренное разложение. Нужно было всего лишь от нее отойти, и симптомы бы не усиливались. Но они не могли. Я тупо подпер дверь, закрыв их в этом котле. За 40 минут болезни ослабили организм, и тот просто не мог справляться с разложением. Простая, ужасная, но такая эффективная тактика. «Как раз для таких беспринципных крыс, как вы», — улыбнулся я, подходя к блондину. Он попытался вскинуть руку, но я тут же пробил ее серпом. Насквозь. «Манипуляция кровью!» Впрыскиваю кошмарную кровь ему в организм. «А-а-а-а!» Завопил он, испытывая сильнейший ужас в своей жизни. «Ха-ха, ну-ну, не кричи, красавчик!» Похлопал я его по щеке. «Не переживай, я снял с тебя гниение и болезни. Ты мне, скалюсь, будешь нужен в ближайшие 10 минут». Он распахнул глаза. «Нет, пожалуйста, не надо!» «Если честно ответишь на вопросы, может, выживешь? Правда?» «Нет». Спустя полчаса. Та же улица, где и бар. Барыга, купивший сегодня машины, получил недвузначный намек, что это машины той самой банды. «Ай, блядство!» — цыкнул он. «Ну, пацан, ну еб твою мать!» Не успел он предложить их в Европу, как ему чуть пиздюли не вписали. «Ну как так вообще? Это что за удача такая?» «И мало того, что это машины банды, так они вовсе с огромными, сука, вмятинами!» «Ну, пацан, ну, сучонок, только попадись мне!» Пузатый мужик сжал кулаки и чуть не зарычал. «Тьфу, с тобой дела иметь!» И вот, получив весточку, что стоило бы объясниться, он прется в бар. Можно сказать, в штаб-квартиру самой большой банды на окраинах Нео-Калининграда. «Эх, блядство! Не хотелось бы, конечно, пацана выдавать. Он, конечно, пиздюк, но банда — твари еще большие. Им просто принципиально помогать не хочется. Да. Эй, ну ладно, чё?» — вздохнул он. «Придется так придется. Не хотелось бы отъехать, мне еще семью кормить. Если надо, то переобуюсь». Не с очень веселым пухлым лицом он подошел к дверям бара. На секунду завис. Собрался с силами. «Идти в логово таких тварей, что порой и девок насилуют. Эх, ну, с Богом!» Выдохнул барыга и, открыв дверь... «А где?» — задрал он бровь. В баре было пусто. Ни одного человека. Лишь парочка перевернутых столов, разлитых напитков и... все. Ни тел, ни крови. Лишь стойкая кислая вонь, будто все мигом просто исчезли. «Босс, что-то на вас лица нет». Повернулся на меня Даниэль, когда я сел в машину. «Ты прав, его нет. Его снесла жестокая реальность». Я распластался на переднем сиденье и, задрав голову кверху, со всей силы медленно потер лицо. «Блядский рот!» Я так протяжно вздохнул, что, наверное, весь воздух из машины выкачал. «Столько проблем! Такой головняк! Столько нервов! И все для того, чтобы услышать: я не знаю, я просто шестерка!» «Ёб твою мать этой розы! Они кто такие, сука, чтобы это мне сделать?» Он ничего не знал. Ничего, сука, не знал вообще. Он в душе не чает, зачем София меня ловить и что ей надо. Он просто рассказал, что София ему не дала, она девственница, что я раньше за ней бегал и что они меня спалили в музее. Все. Зачем? Кого? Нахрена не? Он ничего не знает. Он просто цепная собачка Софии. «Ох, ну какое же дерьмо!» Что касаемо самой Софии, ну, она, походу, конченая. Во-первых, она садистка. Она частенько отправляет слуг своего же дома в больницу, потому что на них срывается. Она эгоистка, она самоуверенная. Своей красотой и связями она не чурается пользоваться, вплоть до того, что перед тем самым неудачным сексом с блондином она чуть ли не ноги заставила свои вылизывать. Ей нравится чувствовать превосходство. И ей плевать. Плевать на последствия. Ее батя все прикрывает. А батя ее — Максимилиан Тейлор. Знакомая фамилия, не так ли? Это его отец упоминал как главного подозреваемого в своей смерти. Выводок, млять, уродцев. «Ну, что имеем?» — выдохнул я. 30 неплохих трупов территории, кровь блондина и вырезанную ужасным способом банду. Что еще? А, ну, на мне зациклилась конченая красотка с манией садизма. Что она от меня хочет? Задушить ляжками? Надеть колготки в сетку и засунуть пальцы ног в рот? Убить, чтобы похвастаться папочке? Я вообще не знаю. И в эту поехавшую было влюблено мое тело? Недоумевал я. Да, красивая, но любовь-то глаза закрыла. Или со мной она была нормальной? Ох, ну, короче, теперь банды нет. Зато есть 30 душ, с которыми я не знаю, что делать. Ну, и, естественно, еще кровь блондина, которая тоже не факт, что сработает. «Ох», — вздохнул я, — «нужен выходной». «Давай сестру заберем и дальше по делам», — говорю я таксисту и достаю телефон. «Не, точно надо отдохнуть». «Я. Привет. Предлагаю завтра отдохнуть. Ты свободна?» «Алиса. Алиса, у меня ногти уродские, я переделываю, я не пойду». И это точку в конце ставит. «За что мне это все? Добейте меня!» «Я. Красивые ногти?» «Алиса. Алиса, ты говорил, что уродские?» «Я. Я не говорил». «Алиса. Алиса, я в кино хочу». «Я. Ладно». «Алиса. И попкорна много, бесплатно». «Я. Ладно». «Алиса. Алиса. Нормальные ногти? Я. Красивые. Алиса. Алиса. Ладно, пошли. Завтра отпрошусь пораньше. Я вздохнул. Убивать 30 людей, не поднимая руки, и то проще, чем обходить эти ментальные ловушки. В космосе все было легче. Мое лицо медленно раскисало. Тем временем мы подъехали к школе. Умудрились ровно в 4, с последним звонком. Я вышел из машины и оперся спиной о дверь, ожидая сестру. А вот и она. Ждать не заставила. Я, конечно, попытался всмотреться в ее лицо, мало ли, зареванное или еще чего хуже, в ссадинах, но ничего не увидел. У меня же плохое зрение. Следующими точно глаза поменяю. Щурюсь. Хорошо, что Света прекрасно меня увидела и сама подошла. Впрочем, тяжело не увидеть человека, на которого пялятся все. Как там люди про такое говорят? Слон в комнате? А шла она, с кучерявой блондиночкой. «Прошу без рукоприкладства, Витя!» Тут же наехала Света. «Ты за кого меня держишь?» Смотрю в ее лицо. «Ну, вижу, все хорошо. Пф, а как иначе?» Гордо хмыкнула она. «Ну вот и славно. Конечно, спасибо большое, братишка, я тебя блю-блю, она вряд ли скажет, но по морде это и так читается. Все у нее хорошо. Твоя подружка хорошо себя вела?» Поворачиваюсь на жмущуюся кучеряшку с короткой юбкой. «Хорошо», — пробубнила блондинка себе под нос. «Молодец, спасибо». Света задрала бровь и недоуменно на нее посмотрела. «Ну, едем?» «Спрашиваю». «Мелкие закончили раньше, и их уже забрала Лиза, которая, кстати, учится в другой школе для умников и элиты. Наша гордость. Единственный не тупой человек в этой семье». «Ага». Радостно кивнула Света. «Лан, пока, до завтра». Она обняла свою подругу. Та обняла в ответ, попрощалась и, задержав на мне короткий взгляд, развернулась и пошла. Мы с сестрой сели. Даниэль поехал. «Помирились, гляжу?» — спрашиваю. «Ага». «Ну и славно». Вздыхаю. «Я, кстати, ну ничего не поняла». Она счастливо улыбалась, будто тупость — это повод для радости. «А когда всем двойки ставили, мне сказали, что простят почему-то. Но я реально вообще ничего не понимаю». «Лиза поможет». «Эй, ты же обещал помочь». «Я напиздюнкал». «Эй». Так мы доехали до дома. «Ну, ладненько, пока-пока». Широкой светящейся улыбкой счастливая Света вышла из машины. «Пока, Даниэль». Он молча помахал. И едва не в припрыжку, сестра потопала до подъезда, размахивая сумочкой. Какое-то время мы молча смотрели ей вслед. «Небо и земля, босс», — вздохнул Даниэль. «Как два разных человека». «Ага». «Два разных человека. Вчера без слез не взглянешь. Сегодня самому улыбаться хочется». Вот как всего одно событие способно изменить человека. Поразительно даже. Теперь, наверное, Свету ждут счастливые дни. Ну, как говорится, и слава богу мне. Достаю телефон. «Ладно, а теперь к важному». Я звоню Копаеву. «Копаев, как там дела с работниками?» «О, я много нашел, босс! С вашими критериями много кто подходит!» «Выгоняй всех!» «А, чё? Да я 2 дня этих бомжей нюхал, господин Князев! Какой выгонять?» «Выгоняй и езжай к шахтам. У меня к тебе будет серьезный разговор». «Рабочие? Заработная плата?» «Да я ржу вам в лицо! Я неприкрыто смеюсь! Вы угораете!» «Нахрена мне все это, когда у меня в загашнике 40 тел и 30 душ, которые я могу поглотить? Какие нахрен рабочие?» «У меня сейчас зомби встанут, и чё...» «Даниэль, к шахтам! Пора запускать производство».